Ванда бросила взгляд на брата. Женщина была молода, примерно их возраста, но что было любопытно, так это исходящая от нее психическая энергия. «Пьетро», — голос Псейлок звучал почти весело, — «Блоб сказал, что у тебя был посетитель. Я подумала, что приду познакомиться с твоей сестрой-близнецом, раз уж ты так часто о ней упоминаешь». Ванда почувствовала сарказм в этом заявлении. Повернувшись, она посмотрела на брата с обиженным выражением лица. «Ты никому не рассказывал обо мне», — она не могла отрицать, что ей было немного больно. «Это сложно, сестренка», — он откашлялся. «Ванда, это Пси, или Псейлок, как хочешь ее называй. Пси, это Ванда, моя сестра». Он потер затылок, глядя на Псейлок почти извиняющимся взглядом. Следующие слова Псейлок были немного резче. «Ты никогда не думал упомянуть, что у тебя есть близнец». Ванда наблюдала за этим обменом мнениями, как за теннисным матчем. Пьетро сжал кулаки. «Это сложно, как и у всех. Так вы двое похожи, как два сапога. Или тут что-то еще?» Псейлок ухмыльнулась и подошла к Ванде. «Меня зовут Элизабет, но друзья зовут меня Лис. Псейлок – это скорее кодовое имя». Она протянула руку для рукопожатия. Как телепат, Псейлок могла находить конкретные разумы, если она ранее вступала с ними в контакт или хорошо разбиралась в предмете. Но для такого психического поиска ей нужно было находиться как минимум в радиусе 10 миль. Дело в том, что она не могла почувствовать разум, находящийся перед ней. Даже если она смотрела прямо на нее, ее способности были еще более эффективны при контакте с кожей, и то, что они были заблокированы, пугало ее больше, чем ей хотелось бы признать. Поэтому, коснувшись руки Ванды, Псейлок послала психический импульс, чтобы прощупать разум Ванды. Пьетро закричал в панике, слишком поздно поняв, что пытается сделать Лис. Ванда закричала, почувствовав попытку прощупать ее разум. Весь гнев и беспокойство, которые она испытывала и давила в себе последние несколько дней, вырвались из нее с силой небольшой бомбы. Псейлок полетела по комнате, как тряпичная кукла, вместе со всей мебелью. Пьетро исчез, поймав Псейлок прежде, чем она врезалась в стену. Его скорость была так велика, что казалось, что он телепортировался через всю комнату. Все остальное было разрушено, когда врезалась в стены. Псейлок пыталась встать, хотя и медленно. Пьетро помог ей подняться, но было очевидно, что нападение потрясло ее. Ее волосы были растрепаны, а из носа текла кровь. Она осторожно держала голову. «А твоя сестра умеет бить». Ванда выглядела готовой ко второму раунду. Красные нити энергии мерцали и трещали вокруг нее. «Ванда, остановись, успокойся. Почему бы тебе не сказать это своей маленькой подружке? Она только что пыталась прочитать мои мысли». В комнату ворвался Блоб, весь особняк сотрясался от каждого его шага. «Что происходит? На нас напали. Все в порядке, просто небольшая семейная драма». Блоб обвел глазами комнату, увидев все тут все было разбито, и стекла, и мебель. Он также увидел взбешенный вид Ванды и раны Псейлок. «По-моему, тут все не слишком хорошо», — сказал Блоб. «Если вы двое уже закончили», — сказал глубокий культурный голос. Ванда замерла при звуке этого голоса. Чувствуя себя так, словно на нее вылили ведро холодной воды, она обернулась. Пожилой мужчина в хорошо сшитом костюме вошел в комнату, осматривая повреждения с приподнятой бровью. «Магнета», — сказала она с ядом. «Ну-ка, ну-ка, дочка, так нельзя приветствовать своего отца. Ты мне не отец. Скажи мне, что, черт возьми, ты задумал», — рыкнула она. «Ну что же, неизвестное место, 2 дня назад». Магнета стоял в центре тщательно подготовленной камеры, оглядывая свои приготовления. На то, чтобы добраться сюда, ушли месяцы работы. Но приготовления были почти завершены, и вся эта работа по возвращению его силы в конце концов будет стоить того, в чем он был уверен. Старуха в дальнем конце палаты встала с миской крови и кистью. Она молча кивнула ему, что закончила. «Отлично», — сказал Эрик колдунье. Магнета подошел к древнему саркофагу, стоявшему в центре комнаты, осторожно, чтобы не коснуться его или вырезанных на полу рун, глядя на свою последнюю надежду. Кивнув самому себе, он отошел за пределы круга и постарался не думать о крови, которой были залиты руны по всей комнате. Он посмотрел в сторону старухи. На противоположном конце гробницы в другом большом круге находилась связанная фигура с кляпом во рту. На лбу этого человека была выжжена большая черная руна. Фигура боролась со своими путами, глядя на Магнета расширенными от страха глазами. Его красная кожа была бледная и покрыта потом, так как он изо всех сил пытался вырваться. «Я знаю, что ты есть. Жаль, что тебя не будет рядом, чтобы увидеть это», — сказал Магнето в ответ на безмолвные мольбы фигуры. «Начинаем ритуал», — сказал он темной колдунье. Азазель не успел ничего понять, как колдунья протянула руку и порезала ладонь обсидиановым кинжалом, пустив кровь на круг. Азазель закричал, когда символ, выжженный на его лбу, начал светиться ярко-красным светом. «Неужели ты действительно думал, что я позволю кому-то вроде тебя оставаться на моей стороне? Ты помогал Шоу годами, ты был его правой рукой», — сказал Магнето с холодной яростью. «Нет, твое предназначение здесь было только в том, чтобы служить сосудом. Радуйся, даже в смерти. Ты остаешься полезным. Спасибо тебе за твою жертву». Крышка саркофага слегка сдвинулась, и из нее полился черный туман. Он быстро принял форму большого безликого человека. Магнето почувствовал холод, глядя на стоящее перед ним существо. Азазель закричал от боли, когда теневой фантом поднялся и принял форму перед ним. На мгновение он оглядел комнату, прежде чем его глаза остановились на кричащем Азазеле. Как только их взгляды встретились, Азазель перестал бороться и уставился в пустоту, пока тень двигалась к нему. Голос колдуньи повысился, и ее песнопение приобрело темный оттенок, а круги приобрели глубокий красный отцвет. Магнето внимательно следил за тенью, скользящей по комнате, пока она не оказалась перед Азазелем. Эрик видел, что Азазель все еще боролся с тем, что должно было с ним произойти. Он видел это по его глазам. Даже казалось, что его тело застыло на месте. Тень схватила его за горло и с силой потянула к себе. Песнопение колдуньи стало еще громче, и руны красного цвета стали абсолютно черными, разгораясь в огонь. Магнето непроизвольно сделал шаг назад от холодного пламени, так как какая-то часть его самого не позволяла этому пламени коснуться его. Затем призрак начал проникать в тело Азазеля через рот. Он задыхался, и все его тело билось в конвульсиях, пока тень прокладывала себе путь в его тело. Через минуту тень полностью исчезла. Пламя погасло, и ритуал был завершен. Оставив комнату неподвижной, Азазель стоял и глубоко дышал с закрытыми глазами. Эрик рассеянно отметил, что колдунья каким-то образом исчезла, пока он наблюдал за ритуалом, но не придал этому значения. Пройдя через комнату, он остановился прямо за пределами ритуального круга. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Магнето. Азазель на мгновение замолчал, затем поднял голову и с минуту оглядывал комнату. Конечно, это был уже не Азазель. Он посмотрел вниз на одну из своих рук, из которой выходила красная сера, похожая на дым. «Этот сосуд адекватен». Энсабахнур сделал шаг из круга, и мир содрогнулся. Апокалипсис снова снизошел на землю. Глава 124. Апокалипсис. Мутанты, рожденные с необычными способностями, они все еще остаются детьми, спотыкающимися в темноте в поисках руководства. Дар часто может стать проклятием. Дайте кому-то крылья, и он может оказаться слишком близко к солнцу. Дайте им силу пророчества, и они будут жить в страхе перед будущим. Дайте им величайшую из всех даров силу, превосходящую воображение, и они могут подумать, что созданы для того, чтобы править миром. Египет, Гиза. Пьетро посмотрел на сестру, слегка улыбаясь, и это должно было ее успокоить. Но Ванда не почувствовала ни малейшего облегчения. Пока она спорила с Магнето, внезапно появилась широкая фигура в капюшоне. Его тело было обтянуто кожей серо-голубого оттенка, который никак нельзя назвать человеческим. Он стоял у входа, совершенно неуместный. На его доспехах были выгравированы витиеватые узоры. Она инстинктивно попыталась достучаться до его разума, но все, что она почувствовала, была тишина, как психическая, так и фактическая. Это было странно и довольно пугающе. «Не думаю, что видел тебя здесь раньше», — сказала фигура, «и поверь мне, я уверен, что заметил бы такого особенного человека, как ты». В его голосе, доносившемся из-под капюшона, звучала странная интонация, чувство целеустремленности в сочетании со странным, вибрирующим тембром. «Не волнуйся, дитя мое, он не причинит тебе вреда», — заверил Магнето, стоя сбоку. «Кто он?» Ванда не могла унять дрожь в голосе. «Человечество называло меня многими именами», — сбросив скрывающую мантию, мутант предстал перед нами в неприглядном виде. Его мощная фигура и богато украшенные доспехи резко контрастировали с окружающей обстановкой. «Элохим, Шен, Ра, меня называли многими именами на протяжении многих жизней. Я рожден от смерти. Я был там, чтобы разжечь и раздуть пламя пробуждения человека, чтобы раскрутить колесо цивилизации. И когда лес становился все чаще и чаще, он нуждался в расчистке для нового роста, я был там, чтобы поджечь его. Я Эн Сабахнур. Я Апокалипсис. Когда она увидела его, она точно знала, что Эн Сабахнур могущественен. Когда она впервые услышала это имя, по ее позвоночнику пробежала дрожь. Затем тот же эффект повторялся снова и снова. Ванду охватило ощущение, что пазл вот-вот будет собран. «Ты говоришь так, будто думаешь, что ты существуешь отдельно от них, отдельно от человечества», — сказала она. «Я живу тысячелетиями. Для меня они — дети. Мы больше, чем они, сильнее, могущественнее, лучше», — властно ответил он. «И все же, почему она не могла избавиться от ощущения, что здесь что-то в корне не так?» Она вспомнила кошмар, приснившийся ей некоторое время назад. Тот, который она не могла вспомнить, проснувшись. Это был он, тот, кто в конце концов причинит боль Пьетро. Она неосознанно сглотнула, заставляя себя отбросить горечь. Если бы не вмешательство мистик, они бы не узнали, что Магнета, их отец, что привело их к нынешней ситуации. «Пьетро, мы должны покинуть это место. Здесь небезопасно». Ванда общалась с ним телепатически. Пьетро бросил на нее взгляд. «Он тот, кто поможет нам отомстить. Он может сделать нас сильнее, и тогда нам не придется беспокоиться о том, что мстители или кто-то еще попытается нас остановить. Мы отомстим, но не так. Ты знаешь, что я тебя слышу». Ванда почувствовала дрожь в костях при звуке его голоса у себя в голове. То, с какой легкостью он перехватил ее телепатическую связь с Пьетро, только усилило ее тревогу. Его хватка усилилась. Невероятным мысленным усилием она попыталась вытолкнуть его, но он держал ее психическую энергию крепко и неподвижно. «Похвальная попытка, но в тебе имеется еще больше потенциала, его нужно раскрыть. Присоединяйтесь ко мне», — сказал Эн Сабахнур. У Ванды возникло необъяснимое ощущение, что ее позвали, и прежде чем она успела подумать об этом, ноги сами понесли ее вперед. Апокалипсис поднял руку и занес ее над ее головой. Так близко аура силы, исходящая от Эн Сабахнура, стала почти физическим присутствием. «Что ты хочешь от меня?» — сказала она. «Я хочу, чтобы ты могла почувствовать всю полноту своей силы. Ты только попробовала свою истинную силу», — ответил спокойно Апокалипсис. «Как бы между прочим, такая боль, такие мучения, все это приносит их оружие. Тебе больше не нужно их бояться. Против истинной силы никто не сможет ничего сделать. Пойми, никто не сможет встать на твоем пути. Но сначала я должен уничтожить ту слабость, которая сдерживает тебя», — продолжал он. Глаза Апокалипсиса засветились белым светом, показывая, что он использует свою силу. Внезапно появился фиолетовый портал, и они без промедления прошли через него, а Магнета и Псейлок последовали за ними. Пройдя через портал, Ванда почувствовала головокружение. Закрыв глаза, она попыталась успокоиться, а затем открыла глаза, оглядываясь по сторонам. Она пожалела, что сделала это. Темные одинаковые разрушенные здания были похожи на лабиринт. Земля была грязной, а небо – серым. Ее старый дом, она чувствовала, как ледяной воздух проникает глубоко в ее кости. Если она закроет глаза, то все еще будет слышать выстрелы, шум лопат и взрывы. Представьте себе мигающий красный свет, исходящий от боеголовки, а рядом ожидающая смерть она и ее брат. Она обернулась, тяжело дыша. Эн Сабахнур стоял позади нее и терпеливо ждал. Слева от него стояли Псейлок и Магнета. Она зажмурила глаза, давая слезам упасть. «Тянись, как можно глубже», — приказал Апокалипсис. Она увидела мертвые тела своих родителей, даже Пьетро, когда ее рот был открыт в беззвучном крике. «Нет», — крикнула она, вставая, когда обломки на земле поднялись, а ее энергия резко возросла. Красные нити энергии мерцали и трещали вокруг нее. «Я сделаю, как ты сказал. Пожалуйста, не причиняй им вреда», — умоляла она и закричала, увидев, как глаза Пьетро медленно становятся серыми. Она дергалась, и небольшие попытки закричать, которые замирали в ее горле, превращаясь в звук между шипением и стоном, как будто ее душили. Что-то закрывало ей горло, и это было хуже любого крика. Ванда обнаружила, что громко всхлипывает. «Ты скоро научишься, дитя мое. Иногда одним приходится жертвовать ради других», — мужчина холодно выругался. И она увидела, как тело Пьетро упало на землю, серое и безжизненное. Пьетро был мертв, и она почувствовала, что ее сердце разрывается, когда она отпустила его. До ее ушей донесся душераздирающий крик, ее собственный крик. Она потянулась, цепляясь за все, что, как она чувствовала, разрывало ее на части. Все, что они построили, рухнет. И из пепла их мира мы построим лучший. У тебя есть сила изменить саму ткань реальности. Она слышала это в своей голове, и ей казалось, что ее отталкивают назад, в закоулки ее собственного разума, и ей ни за что было зацепиться. Энсабахнур звенела в ушах, она попыталась оттолкнуть его, но слова уже обвились вокруг нее, как веревка, тянущая ее вниз. Последнее, что она увидела, это тела Пьетра и их родителей, превратившиеся в кучку пепла на грязной земле Соковии, прежде чем она почувствовала, как темнота окружила ее сознание и все померкло. Нет, Ванда проснулась с криком, дверь в ее комнату распахнулась, и в нее вбежала фигура, охваченная паникой. «Ты в порядке?» Голос Пьетра залил сознание Ванды, когда в комнате зажегся свет. Она вздрогнула от громких слов Пьетра. Ванда проснулась, задыхаясь, она пыталась встать и в итоге упала с кровати. «Эй, Ванда, тише, тише, все хорошо, я в порядке». Знакомый голос разогнал туман ее сознания. «Пьетра?» Ванда обернулась, ища глазами своего брата. Перед ее глазами промелькнуло пятно, но когда она обернулась, он был рядом. «Я здесь. Мне так жаль, Ванда. Они не сказали мне, что собираются это сделать». Глаза Пьетра были мягкими. Ванда не думала, что она делала. Она сейчас вообще ни о чем не думала. Ванда с тихим криком заключила Пьетра в теплые объятия. «Я видела их, Пьетра. Как они умерли, он заставил меня пережить это снова. Ты тоже был мертв. У меня никого не было, я была совсем одна». Ванда расплакалась, уткнувшись в грудь брата. Пьетра нежно погладил Ванду по спине, зарылся головой в ее волосы, и слезы потекли из его глаз. «Я знаю, мне жаль», — ответил Пьетра, и Ванда крепко обняла его. «Ты скоро все узнаешь. Он сделал вас своими всадниками, как и меня. Ваши силы должны стать еще сильнее в течение следующих нескольких дней», — сказал Пьетра. «Пожалуйста, не оставляй меня, Пьетра. Я больше не хочу быть одна». Она умоляла его со слезами на глазах. Он поцеловал ее в макушку и сказал: «Не волнуйся, сестра, нас больше ничто не разлучит. Я не позволю им», — сказал он. Нью-Йорк, лаборатория Сейфера. Доктор Хансен посмотрела на потерявшую сознание Руш, вздохнула, еще раз проверила свой датапад и собралась уходить. Похоже, что все, что было не так с Руш, было серьезнее, чем она думала раньше. Грустно было думать, что такая молодая девушка, как она, осталась в таком состоянии, и она уже подумывала сделать замечание Рэмси или тому, кто был ответственен за нынешнее коматозное состояние девушки. Доктор Хансен остановилась, ее рука лежала на дверной ручке палаты, когда она вдруг услышала шорох одежды и вздох. «Ха-ха», слабый голос позади нее задыхался. Она слегка обернулась, но почувствовала облегчение, как только ее взгляд остановился на Руш. Девушка сидела неподвижно, с расширенными от шока глазами. Она слегка повернула голову и посмотрела на нее снизу вверх, через всю комнату, глазами, которые светились изнутри желтым светом. «Руш, ты в порядке?» — сказала доктор Хансен, подойдя немного ближе, слегка встревоженная ее взглядом. Челюсти девушки работали, губы спазмировали, когда она пыталась издать звук. «Помогите, помогите мне, что случилось? Тебе больно?» — спросила доктор Хансен. Доктор Хансен шагнула к ней, но была удивлен, когда глаза Руш начали светиться еще сильнее. Руш вдруг улыбнулась, но улыбка не достигла ее глаз. Что-то изменилось в воздухе вокруг нее. Это напугало Майю Хансен. «Ах, вот оно что! Давненько мне не приходилось этого делать. Но, думаю, все не так уж плохо. Просто мне повезло наткнуться на эту чертову физическую курицу». Глубокий и гортанный голос вырвался изо рта Руш. Доктор Хансен отступила назад в шоке. Дрожь пробежала по ее позвоночнику. «Что? Что ты такое? Что вы сделали с Руш?» — спросила она. Голова Руш повернулась к ней. «О, привет, док». Ухмылка Руш стала еще более тревожной, когда она двинулась к двери, блокируя ее. «Боюсь, что Руш больше нет дома. Скажем так, она откусила больше, чем могла проживать». Доктор Хансен не знала, что способности Руш ограничивались поглощением энергии мутантов и небольшого числа инопланетян. Результат не всегда был желательным, поскольку Руш также была известна способностью поглощать воспоминания. Конечно, у такой древней сущности, как король теней, должно быть сотни, если не тысячи лет воспоминаний, как минимум. В лучшем случае Руш впадет в кому, в худшем случае она будет захвачена. Кроме того, она могла поглотить остатки психической энергии, что сделало бы ее еще более уязвимой. Рука доктора Хансена внезапно начала светиться, все вокруг словно закипело, хотя невозможно было не заметить опасный оранжевый оттенок, просвечивающий сквозь ее кожу. «Я не могу позволить тебе уйти. Кем бы ты ни был, я не позволю тебе использовать тело этой бедной девушки. Я остановлю тебя силой, если придется», — вызывающе сказала она. «Ну, это очень плохо, не так ли? А я-то думал оставить тебя в живых», — сказала Руш печальным тоном. Немедля ни секунды, Руш сорвала браслет подавления энергии и бросилась к доктору. Король теней, вселившийся в Руш, знал, что, ускоряя нейронные сигналы в мозгу мутантов, он может значительно усилить их силу и скорость реакции, а после изучения воспоминаний Руш у него был еще один трюк в рукаве. Положив пальцы на виски доктора Хансен, он попытался поглотить ее силу. «Если тебе повезет, энергии регенерации хватит на одну бесплатную жизнь. Посмотрим, сколько у тебя осталось», — сказал король теней с садистским весельем, когда доктор Хансен закричала. Глава 125. Уровень омега. Сработала пожарная сигнализация, и сразу включились разбрызгиватели, которые пытались потушить огонь. Дверь медлаборатории уже превратилась в шлак, а сама лаборатория была разрушена. Все было обожжено огромным количеством тепла. Лечебные камеры были разрушены, и большинство образцов, хранившихся в лаборатории, исчезли. Исчезли кровь мерзости, которую тестировали, и пара усовершенствованных вирусов экстремиса, но сейчас это было неважно. Что было важно, так это обугленный труп Руш, лежащий посреди лаборатории. Боже мой, нет. Джин в ужасе задохнулась. Времени на шок не было, поэтому я телепортировался прямо рядом с телом и использовал силу камня времени. Как только я коснулся трупа, я начал обращать его время вспять до его текущего состояния. Словно фильм, проигрываемый в обратном направлении, труп начал перематывать себя в прежнее состояние. Черная обугленная плоть снова стала эластичной, здоровой кожей. Мышцы вновь обрели форму, а кости, превратившиеся в пепел, снова стали твердыми и встали на место. Джин, стоявшая рядом со мной, была, мягко говоря, в шоке. Она впервые увидела новую силу, которую мне удалось получить от камня времени. По сути, я мог обратить вспять любую травму, включая смерть, если не было слишком поздно. «Когда ты научился лечить?» — спросила она. «Я не исцелил ее. Я повернул ее время вспять», — ответил я. «Камень времени?» — спросила она. Я киваю. «Да, но я должен был пообещать древней, что больше не буду его использовать. Я подумал, что оно того стоило. Как ты знаешь, двое наших друзей чуть не умерли в один день. Челюсти Джин были стиснуты, и я мог видеть ярость в ее глазах. Она устала, и сегодня был просто плохой день. Она тяжело дышала, и когда она говорила, ее мысленный голос был пронизан яростью. «Кто? Курт, но теперь он в порядке», — сказал я. Звук кашля прервал наш телепатический разговор. «А, что случилось?» — спросила она. «Я не знаю. Мы надеялись, что ты нам расскажешь», — сказал я. Она схватилась за голову от боли. «Я не уверена. Но последнее, что я помню, это...» Она сморщила лицо, пытаясь вспомнить. «Желтые глаза?» Я бросил взгляд на Джин и кивнул. Джин начала использовать свою телепатию, чтобы сканировать психическую подпись короля теней. Через несколько секунд Джин связалась телепатически. «Она в порядке. Я чувствовала слабые следы, но не настолько, чтобы беспокоиться». Я вздохнул с облегчением и снова посмотрел на нее. «Руш, это очень важно. Можешь ли ты рассказать мне что-нибудь о том, что случилось с доктором Хансеном?» Руш вздохнула, будто собираясь что-то сказать, но остановилась в последнюю секунду, словно пытаясь вспомнить. Она выглядела сбитой с толку, и через несколько мгновений ее лицо исказилось от ужаса. Эта штука, она забрала ее. Король теней сидел, глядя на бескрайние просторы Нью-Йорка, раскинувшиеся перед ним. Теперь, когда он сбежал, ему нужно было где-то остановиться и спланировать свой следующий шаг. Ощущение прыжков в теле стало чем-то вроде старой шляпы для короля теней. Не то чтобы этот опыт облегчил задачу, на самом деле, он почти затруднил ее предсказание. Он вцепился в самые темные уголки разума Руши и вытащил каждое старое болезненное воспоминание на свет. Он заставил ее пережить все воспоминания сразу, ослепляя ее ко всему, кроме воспоминаний. Загнав ее в ловушку собственного разума, король теней полностью контролировал ее тело. Его ошибка произошла из-за перегрузки ее способностей. В попытке подавить способность доктора Хансен к регенерации, способность Руш резко возросла и почти поглотила его. Обычно ее способности были плохо приспособлены для поглощения чистой психической энергии, но оказалось, что девушка оказалась сильнее, чем он думал. Это было два раза, когда его чуть не убили за один день, и по иронии судьбы из-за невезения. Его планы относительно легиона были разрушены сонмом Феникса, и теперь ему приходилось скрываться, если он не хотел повторения прошлого раза. Сначала эта чертова птица, а потом эта мастерва, пробормотал он себе под нос. Второй раз был только более неприятным, и он не мог себе представить, насколько все было бы плохо, если бы он не отреагировал достаточно быстро. Как и ожидалось, ему пришлось бежать в спешке, хотя опыт был не менее безумным. Однако он удовлетворенно улыбнулся, когда вспомнил, что сделал со своим последним хозяином. Завладев телом доктора Хансен, он сжег Руш дотла, так как она чуть не убила его. Из-за нее он потерял несколько сотен лет воспоминаний, поэтому решил, что лучше просто свести концы с концами. Нет смысла позволять кому-то, кто может его убить, бегать вокруг. Даже с этим новым телом он все еще чувствовал себя разбитым после этого. ХМ-вирус интересный. По воспоминаниям доктора, вирус не ограничивается только исцелением и улучшением организма. Она также работала над другой версией, улучшенной, такой, который позволил бы ему делать больше. Имея это в виду, король теней начал общаться с вирусом внутри своего тела, используя свои экстрасенсорные способности. У вируса не было собственного разума, но это была лишь незначительная проблема. Вирус можно было контролировать, используя определенные дозвуковые частоты, которые было не так уж сложно воспроизвести с помощью психической энергии. Вирус сразу реагировал на его команды, поэтому он начал использовать вирус для модификации себя. Он чувствовал, как жар поднимается по его телу. Если бы кто-нибудь заглянул ему в глаза, он бы увидел странный оранжевый отблеск. Египет, Гиза. Высокое синекожее существо в доспехах было Энсабахнур или, как его еще называли, Апокалипсис. Он родился более 5000 лет назад в Древнем Египте. Родился человеком-мутантом, одним из первых в своем роде и, безусловно, самым старым из всех, кто все еще существовал. Рожденный с невероятными способностями, но отличающийся от любого нормального человека. С раннего возраста он узнал, насколько жестокими могут быть люди, что, несмотря ни на что, обычные люди никогда не примут ничего, что выглядит иначе. В младенчестве его бросили в пустыне, бросили умирать, но он выжил. Выжил только для того, чтобы быть найденным и захваченным племенем налетчиков и мародеров. С раннего детства он усвоил их философию: сильные выживают, а слабые погибают. Это стало кредо, которым он жил. С раннего детства его выделяли, над ним издевались и нападали даже его собственные соплеменники. За исключением человека, который приютил его, человека, которого он называл отцом. Позже его племя было атаковано и уничтожено армией фараона, а его отец убит. Правящий фараон, человек, предавший и убивший его отца ради власти, когда-то был союзником их племени. Но когда занял трон, он возжелал уничтожить их. Ему было наплевать на племя. Он даже был рад, что они мертвы. Они были слабыми, глупыми и невежественными. Все, кроме его отца. Он тоже умер бы в тот день, если бы был нормальным человеком. Но он не был. Уже тогда он был практически бессмертным. Но все изменилось, когда его способности мутанта полностью пробудились. В тот день фараон и его армия пали перед его мощью. Он взял на себя роль правителя. Он стал мифом, властелином апокалипсиса. Он способствовал эволюции человечества, помогал сильным процветать, отсеивая слабых. Не из какой-то личной выгоды, а просто потому, что так было правильно. Он вызывал войны, сеял раздоры и помогал ниспровергать целые цивилизации. Он даже выбирал определенных личностей и наделял их силой, наполнял их своей сущностью. И все это ради его единственной великой цели. Он никогда не забывал ни одного удара кулаком, ни одного удара плетью по нему, ни одного оскорбления или попытки его убить. Все это только сделало его сильнее. Это была мрачная правда, что именно силы борьбы, насилия и хаоса заставили мир сделать шаг вперед. И он с радостью стал их предвестником. В те дни почти никто не мог бросить вызов ему и его силам. только несколько существ время от времени делали это. Это были инопланетные посетители или другие сверхмощные существа, такие как он сам, но они были редкостью. Во время нескольких из этих столкновений он также получил в свои руки современные инопланетные технологии, изначально принадлежавшие посетителям. Сначала он мало что мог с этим сделать, ведь они слишком опередили его время, но у него были столетия, чтобы понять это. Он был так близок к истинному бессмертию. Наконец-то он нашел человека с нужными ему способностями. Мутант, тот, в который он мог перенести свое собственное сознание, способный удерживать все энергии, содержащиеся в его теле. Обладая такой силой, он мог бы установить свое правление сильного, эпоху апокалипсиса, как он это называл, по всей галактике. Но это оказалось провалом, полным провалом. Они поразили его, когда он был просто бестелесным сознанием, когда он был наиболее уязвим. Повстанцы прервали ритуал переноса и запечатали его в могиле на тысячи лет. Великий апокалипсис погиб бы, если бы не несколько верных подданных. Его собственные всадники пожертвовали собой, чтобы спасти его в последний момент. И если бы не они, его дух растворился бы и погиб столетия назад. Но теперь снова вмешалась судьба. Это дало ему еще один шанс. Магнета вернул его и вернул к жизни, даже приобрел ему новый сосуд. Сосуд принадлежал Нефалиму. Он помнил, как в свое время убил нескольких из них. Надоедливая раса, если не сказать больше. Это было не лучшее место, где он жил, но он догадался, что оно должно подойти, по крайней мере, сейчас. В награду он решил восстановить силу магнета, даже сделать его сильнее. Затем он сделал ему свое предложение, стать одним из его вестников, и он согласился. Он стал всадником голода. Магнета даже попросил, чтобы его дети получили такие же подарки. Какие это были замечательные дети. Они были полны потенциала и неиспользованной силы. У Пьетра был дар скорости, который нельзя недооценивать. В умелых руках поистине смертоносная способность. Один из них стал еще сильнее, став всадником войны. Ванда была самой интересной из всех. Даже после того, как она стала всадником смерти, когда он раскрыл ее потенциал, казалось, что он просто царапает поверхность. С такими способностями, как манипулирование вероятностью, в дополнение к ее ранее бездействующим магическим способностям, это дало ей широкий спектр способностей, таких как полет, телепатия, трансфигурация и телекинез. За тысячи лет он имел дело только с подчиненными, целями или противниками, и по иронии судьбы, по большей части, за немногими исключениями, единственными людьми, которые действительно заслужили его уважение, были его враги. Наконец, силы на Земле, которые действительно бросили ему вызов, бродили по Земле, как никогда раньше. Враги, которые позволили ему доказать свое право на выживание. Да, несмотря ни на что, он был счастлив. Появление все большего количества мутантов, подобных ему, означало, что его раса будет только укрепляться и процветать. Его размышления прервал голос Магнета. Ванда чувствует себя хорошо, я думаю, она будет готова через несколько дней. Апокалипсис согласно замычал. Приятно слышать. Нам еще нужно набрать четвертого всадника. Вы всегда можете сделать Псейлок своим четвертым всадником. У нее есть потенциал, предложил Магнета. Я обдумывал это, но я обнаружил две гораздо более мощные психические сигнатуры из западного полушария. Точнее, двух телепатов уровня Омега, и я уже чувствую пять других существ уровня Омега, и это не считая тебя и Ванды. Магнета хмыкнул. У меня есть несколько предположений о том, кем они могут быть. Одна из них, вероятно, Джин Грей, а другой Чарльз Ксавье. Также этот мутант Цейфер тоже может быть одним из них, но я понятия не имею, кто остальные. На самом деле я очень заинтригован этой эпохой, ведь она породила так много могущественных мутантов. Это заставляет задуматься, сказал Апокалипсис. Магнета изогнул бровь. Прости меня, но я не думаю, что понимаю. Скоро все откроется. Тем временем я подумывал о том, чтобы нанести визит нескольким нашим собратьям-мутантам, сказал Апокалипсис. На лице Магнета появилась легкая улыбка. Знаешь что, на самом деле это отличная идея. Мне нужно свести кое-какие счеты, и я знаю, с кого начать. Глава 126. Потерянное время. Я был в своем кабинете и запускал поисковые алгоритмы, чтобы найти ее, Когда доктор Мэри Паркер ворвалась в мой кабинет, я сразу понял ее настроение. Она пылала яростью и одновременно сгорала от страха. Страха за другого человека. «Что ты имеешь в виду? Ты не знаешь, где она?» — закричала Мэри. «Успокойтесь, доктор Паркер. Я делаю все, что в моих силах, чтобы найти ее. Не говори мне успокоиться. Маю использует в качестве мясного костюма какое-то паразитическое существо. Ты привел его в лабораторию, не соблюдая никаких протоколов безопасности», — кричала она. Судя по всему, они быстро подружились после первой встречи, что не было таким большим сюрпризом. В конце концов, они обе были блестящими учеными, работавшими в схожих областях, поэтому неудивительно, что с годами они сблизились. Она практически взорвалась, как только узнала, что похитили Майю. Мои попытки найти ее с помощью магии оказались бесполезными, так как мне нужна была ее кровь, чтобы использовать заклинание определения местоположения, а все образцы, которые у нас были под рукой, сгорели, когда лаборатория загорелась. Хотя она была права, я облажался, когда в спешке пытался спасти Руши и вернулся, чтобы убедиться, что Джин не угрожает опасность. Я не учел психического паразита, он мог заразить любого из нас, и, к сожалению, сенсоры не могли улавливать такие вещи, а ведь и доктор Хансен и Руш были зарегистрированы в системе. За исключением пожарной сигнализации, большинство систем безопасности изначально не были активированы. Мне придется обновить матрицу палат для всего здания, чтобы учесть такие атаки в будущем. Система не была бы идеальной, но это лучше, чем ничего. Мэри стояла передо мной и тряслась от гнева. Прошло некоторое время с тех пор, как я разговаривал с ней и ее мужем по этому поводу. Их решение не возвращаться, чтобы защитить своего сына, должно быть, было трудным. Прошли годы с тех пор, как они видели его, решив позволить ему жить со своими тетей и дядей в качестве его опекунов. Ведь люди, пытавшиеся их убить, все еще были на свободе. Я имел в виду несколько подозреваемых, в основном членов Гидры. Но убийца, который пытался убить и в самолете, взорвался и утонул в Тихом океане. Как говорится, его и след простыл. Выяснение того, кто заказал убийство, было сродни поиску иголки в стоге сена. Я предложил защиту им и Питеру, но они сказали, что хотят, чтобы он жил нормальной жизнью, без необходимости постоянно оглядываться через плечо, опасаясь возможности новой попытки убийства. Было бы безопаснее, если бы тот, кто заказал их убийство, думал, что они мертвы, так как любой контакт с Питером потенциально может раскрыть их прикрытие. Они были агентами щита, со всей паранойей, которая сопутствовала этому. Это не было плохой мыслью. С помощью Софи нам удалось создать фальшивый трастовый фонд, который якобы остался Питеру после смерти его родителей. Они заключили со мной сделку, чтобы создать его из денег своей зарплаты за работу в лаборатории Сейфера. Так что, по крайней мере, Питеру и его семье не придется бороться с нищетой. Он был в значительной степени финансово защищен от бытовых неприятностей жизни. Я признаю, что совершил ошибку, но я никак не мог знать, что что-то подобное может произойти. Я должен был вернуться и забрать Джин, а также убедиться, что Китти и Ильяна в безопасности. Руш чуть не умерла, так что не думайте, что я не воспринимаю это всерьез. Она вздохнула. «Мне очень жаль, я просто беспокоюсь о ней. Майя была для меня как сестра. Я понимаю, что никто не мог понять и тем более предсказать. Прости, я не думала, что все так выйдет. Мне сейчас очень тяжело. К тому же я не имею возможности увидеть Питера, обнять его». Она начала плакать, и, прежде чем я успел это заметить, она перешла в глубокие рыдания. Я. Мэри этого не заметила, но Ричард стоял за дверью и прислушивался к каждому ее слову. Это было мое предположение. Он также хотел поговорить со мной о том, что произошло, но закончил тем, что выслушал, как его жена рассказывает мне о том, как сильно то, что она не видела Питера, разрывало ее изнутри, а исчезновение Майи только раззадорило те чувства, которые она долгое время пыталась сдерживать. И это длилось уже очень долгое время. Неудивительно, что в конце концов нервы бедной женщины не выдержали. «Все в порядке, Ричард, ты можешь войти. Ты должен войти», — сказал я Ричарду телепатически. С моим улучшенным слухом я могла слышать, как он глубоко вздохнул, прежде чем толкнуть дверь. Однако, как только он увидел Мэри, его глаза смягчились, и он быстро обнял ее. Ну, все в порядке, все в порядке. Я здесь. Мне жаль, Мэри. Прости меня, пожалуйста. Я должен был заметить, как это тяжело для тебя. Увидев, как он справился с этим, я решил скрыться и телепортировался из своего кабинета. Казалось, они даже не заметили моего исчезновения, когда я открыл портал в свою личную лабораторию. Как только я прибыл, Софи сообщила мне, что модифицированный квинджет, который я украл, точнее, позаимствованный у Шита, прибыл вместе с Ильяной и несколькими мета-людьми, которых мы спасли. Я открыл портал на посадочную площадку прямо за городом. Это была старая заброшенная военная база. Я купил его, а после сделал несколько апгрейдов, таких как строительство современного учебного и жилого комплекса. Он служил местом реабилитации и обучения тех, кто в этом нуждался. Некоторые решили остаться на базе и сами стали инструкторами, в то время как другие либо ушли и нашли работу в Цепхер Солутионс в поисках более приземленного образа жизни. Я увидел Шанг-Чи и Колосса, стоящих рядом со взлетно-посадочной полосой и ожидающих прибытия детей. Я посмотрел на бронированного гиганта, ростом 7 футов 5 дюймов. Это была огромная масса твердой органической стали. В своей бронированной форме Колосс был очень устойчив к большинству форм телесных повреждений. У Петра была возможность разбить практически все своими бронированными кулаками, и большинство земного оружия были бесполезны перед ним. Его броня была способна выдержать баллистическое пробитие, в том числе 110-миллиметрового снаряда гаубицы. Он мог пережить столкновение с груженным однотонным бортовым грузовиком на скорости 100 миль в час или взрыв 450 фунтов тротила. Он мог даже пережить экстремальные температуры от 70 градусов выше абсолютного нуля, минус 390 градусов по Фаренгейту, до примерно 9000 по Фаренгейту. Даже в человеческом обличии его сила была огромной. С помощью длинной стальной цепи он мог выкорчевывать большинство пней голыми руками. Его металлическое тело также кажется довольно устойчивым к большинству магий, даже к магии, которая не имеет особой уязвимости к холодному железу и тому подобному, что сделало его очень хорошим в сопротивлении порче, позволив ему использовать драгоценный камень цитрака в такой высокой степени. Потому что, даже с защитой, которую я установил, при связывании такого могущественного артефакта невозможно учесть каждую возможность. Он также интенсивно тренировался в рукопашном бою и дзюдо с Шанг-Чи и часто проводил спарринги с Росомахой. Я слышал, что они были собутыльниками, что соответствовало их характеру и возрасту. Логан был окружен детьми в особняке X, в то время как Петр знал не так уж много парней, кроме меня и Шанг-Чи. С другой стороны, Шанг-Чи обладал гораздо более компактным телосложением. Его рост был на среднем уровне и составлял 5 футов 10 дюймов. При этом было бы глупо недооценивать его, ведь он был воспитан как наследник коварного тайного общества и назван Шанг-Чи, восхождение и продвижение духа. В скрытой древней крепости в Китае он стал знатоком множества боевых искусств и философских дисциплин, которые превратили его в живое оружие. Мастер боевых искусств, которому нет равных в мире. Его использование ци помогало ему не только в бою, но и в управлении своими эмоциями в напряженных ситуациях. Это ярко выраженное спокойствие даже позволяло ему даже уворачиваться от пуль. Я подошел к ним, поздоровался. Шанг-Чи кивнул, а Петр повернулся ко мне. «Товарищ Дуглас», — улыбнулся он яркой открытой гагаринской улыбкой. Я усмехнулся. «Всегда рад тебя видеть, Петр. Я чувствую то же самое, но я должен признать, что я немного, как вы говорите, держу камень на вас», — сказал он. «Я в замешательстве наклоняю голову. Почему это?» Он хмурится. «Я не ценю, что ты берешь мою сестру на такую опасную миссию. Тем более без моего разрешения». Я пожал плечами. «Не знаю, что сказать тебе, большой парень, но я не был тем, кто взял ее с собой. Она пробралась на борт сама. Пойми, Петр, твоя сестра уже не ребенок. Хуже того, она подросток со способностью телепортироваться». Он нахмурился еще больше. «Если она не хочет, чтобы с ней обращались как с ребенком, то она не должна вести себя как ребенок. То, что она тайно крадется и следует за тобой с такой опасной миссией, только говорит о том, насколько ей еще нужно повзрослеть. Пожалуйста, поговори с Ильяной». Самолет приземляется, дверь квинджета открывается и все видят Ильяну и около дюжины десятилетних мета-людей. Некоторые из них были весьма напряжены, в то время как остальные были несколько испуганы, глядя на гигантскую металлическую фигуру колосса. «Все в порядке, следуйте за мной, кенгуру, давайте все вымоем и приготовим вам что-нибудь поесть», — сказал Шанг-Чи. Слыша упоминание о еде и видя то, что люди, спасшие их, были такими же, как они, некоторые дети постарше немного расслабились. Вскоре Шанг-Чи и несколько инструкторов осмотрели перепуганных детей и с трудом уговорили их подойти к вешалке. В ангаре был скрытый вход в жилые помещения, в которых были роскошные комнаты и просторная тренировочная зона, а также множество удобств для них. Группа детей, которых мы получили, была теми, у кого не было дома, или они просто сбежали из-за жестокого обращения. Так что было понятно, что они не сразу поверили, даже увидев, что их спасители тоже были мета-людьми. Гамбит вежливо протянул руку и помог Ильяне выбраться из самолета. Его рука обвила ее плечи, как только она вышла, и он попытался прижать ее к себе. Не теряя ни секунды, Ильяна вытолкнула его из самолета, отправив его на землю. «С удовольствием, дорогая», — хмыкнул он. Ильяна, оскорбленная тем, что он пытался воспользоваться ею, просто фыркнула и перешагнула через него, подойдя к Петру. «Ты можешь в это поверить?» – возмутился он, глядя на меня. «Тебе повезло, что она тебя не зарезала», – сказал я. «Как я понимаю, если она не ударила меня ножом, значит, я ей нравлюсь», – возразил он. Ильяна, разговаривавшая со своим братом, волновалась еще больше. «Мне не нужен был усиленный слух, чтобы понять, о чем они говорят. И судя по тому, как это происходило, я не удивился, когда Ильяна вдруг создала портал и прыгнула через него. А вот это не может быть хорошо», — сказал я вслух. Глава 127. Месть Магнета. От лица Магнета. Было странно думать, что когда-то он и Чарльз были на одной волне, разделяя общие мечты о мире и равенстве для всех мутантов. Когда-то они были молоды и наивны. Тогда они стремились к тому, чтобы, используя силы увеличивающегося числа мутантов, построить новый мир, настоящий рай на Земле. Но те времена давно канули в лету. Теперь, когда прошли годы, их идеи больше не шли в одном направлении. Чарльз, всегда будучи дипломатом, хотел мира и единства, всем сердцем веря, что наступит день, когда мутанты и люди смогут жить вместе в гармонии. Магнета был другим, он был более реалистичен. Он знал, что мир никогда не наступит, пока ненависть и невежество все еще застилали глаза людей. Единственным способом стереть его была чистая сила. Напряжение росло с годами, по мере того, как развивались их идеологии, разделяя его на две части. Некоторые верили в мечту Чарльза о мире, другие были на стороне Магнета, ожидая, чтобы отплатить миру своей собственной справедливостью. Его мысли вернулись в прошлое, когда он вспомнил обстоятельства, сформировавшие его. Вся боль и мучения, через которые ему пришлось пройти, сделали его тем, кем он был сегодня. Как и в случае с Вандой, ему пришлось пройти через нечто подобное, своего рода апофеоз. Стать всадником означало отказаться от своего прошлого и подняться над ним. Он признает, что за эти годы у него было много сожалений, но самым большим из них был тот день, когда его силы полностью проявились. Все началось в тот день в 1944 году, когда Себастьян Шоу под псевдонимом доктор Клаус Шмидт выдавал себя за ученого, работающего на нацистов. Он находился в концентрационном лагере Освенцим, когда впервые проявились его способности мутанта, и он был схвачен нацистами. Шоу попытался заставить его показать свою силу, притворившись его другом и дав ему немного шоколада. Когда он отказался, Шоу призвал его передвинуть монету, которая была на столе, но безрезультатно. Он не мог этого сделать. Словно ожидая такого исхода, Шоу быстро призвал двух солдат, чтобы привести его мать. Он еще раз призвал его передвинуть монету перед собой. Все это время к виску его матери был прижат пистолет. «Нет!» – закричал он. «Милый!» – попыталась утешить его мама. Она была так же потрясена, так же напугана, как и он, но попыталась скрыть свой страх. «Все в порядке. Ты можешь это сделать». «Нет, я не могу». Он взглянул на пистолет заплаканными глазами. Он сжал руки в кулаки, словно движение его пальцев могло сдвинуть монету с места. «Я нетерпеливый человек, Эрик», — сказал Шоу. Он уставился на монету, вложив в нее всю свою энергию, всю свою концентрацию. Он попытался дотянуться до металла. Он попытался вернуть его к движению. Монета лежала на столе неподвижно. Шоу покачал головой и вздохнул. Как жаль, пистолет выстрелил, и его мать упала на пол с открытым ртом, широко раскрытыми от шока и страха глазами. Эхо выстрела звенело в его ушах, как сирена. Он чувствовал вес своей челюсти, когда она опускалась, но не издавал ни звука. Крики, ругательства, вопли сплелись в клубок, который застрял у него в горле, пока он смотрел, как кровь вытекает из пулевого отверстия в голове его матери. Такая утрата, голос Шоу прорвался сквозь дымку, вернув его к реальности. Шок раздробил его сердце, и волна гнева прокатилась по его телу, закружившись вокруг него, как цунами. Она свободно текла по всему его телу, так же как и его крики свободно высвобождались, струясь по каждой вене, вибрируя каждой клеткой. Все, что хоть отдаленно было сделано из металла, рухнуло рядом с ним, так же, как это делали солдаты после того, как их металлические каски сжимали их черепа. Когда он услышал аплодисменты, его гнев прекратился, и крик прекратился. Шоу улыбался, но на этот раз это была другая улыбка. Это не было притворством, разочарованием или даже удивлением. Это была улыбка, выкованная из чистой радости, как будто его питомец превзошел все его ожидания. «Молодец, Эрик!» Гордость Шоу была такой же тошнотворной, как и его улыбка, отчего его кожа чесалась, словно к ней прикасались пиявки. Он бросился к нему, чтобы разорвать ему горло, выцарапать ему глаза, разорвать эту чертову улыбку на миллионы кусочков. Но тут ее больше охранников ворвалось в комнату, проскользнула за ним и потянула назад, прежде чем он успел совершить дело. «Еще рано, Эрик!» Помахал Шоу, когда его оттаскивали. «О, и с днем рождения!» Эрик сплюнул в его сторону, и охранник слева замахнулся на него своей дубиной, заставив мир погрузиться во тьму. Когда он очнулся, он снова был в своей камере, брошенный на пол, словно он был мусором, с запекшимся ртом от засохшей слюны и крови. Именно когда он вытирал запекшуюся кровь, он вспомнил, что произошло. Наконец-то он воспользовался своими силами. Он командовал металлом, но не раньше, чем его мать умерла, убита по приказу Шоу, потому что он не воспользовался своими силами раньше. Эмоции переполняли его, заполняя каждую клетку его тела. Это был не пламенный, взрывной гнев, а печаль, печаль, которая тяготила его тело, как гора, сокрушая его кости, сокрушая его сердце, или остатки его. Какой бы сильной ни была боль, она также калечила, прижимая его прямо к земле. Кроме того, он был холодным, холодил каждую жилку, замораживал каждую клеточку, забирая любые следы тепла, которые у него могли быть. Его тело трясло, в глазах щипало. Он зажал рот, чтобы сдержать слезы, чтобы сдержать рыдания. И все же из его глаз текли капли, горячие жирные капли, один за другим, пока он не захлебнулся в слезах. Эрик оплакивал свою мать, пока не кончились слезы, его тело не стало пустым, и он не заснул, лежа на холодном твердом полу своей камеры. С того дня ситуация в некотором роде ухудшилась. С момента своего последнего дня рождения Шоу увеличил количество тестов, количество часов на их встречи и уроки, усилил тактику своих экспериментов, которые шокировали и почти сломили его. Но он пообещал себе, что однажды отомстит, и Шоу будет сожалеть о том дне, когда встретил его. Особняк Чарльза Ксавье. После событий в Канаде Чарльз был занят поиском легиона с помощью Церебро. К сожалению, похоже, ему не очень повезло. Чарльз проводил сканирование каждой значимой психической сигнатуры, которую он смог найти. Ксавье очень встревожился, когда слова «мутант обнаружен» вспыхнули ярко-красным, показывая женщину, одетую в черно-красный наряд. Показания ее уровня — три простых слова, которые Чарльз тихо прошептал в страхе. «Мутант уровня Омега». Медленно двигая рукой, чтобы отключить Церебро, прежде чем снять шлем с головы, его инвалидное кресло повернулось, когда двери открылись, пропуская Росомаху и Шторм. Однако их обычное доброе выражение исчезло, сменившись обеспокоенным взглядом, когда они увидели мрачное выражение лица Ксавье. «Так что ты нашел?» – прорычал Росомаха, вжимая конец сигары в руку, чтобы погасить ее. «Собери команду, Логан. Арара, приготовь Блэкберт. У нас на руках мутант уровня Омега». От слов Чарльза по спине Арара пробежала дрожь, а Логан лишь раздраженно зарычал. Телепат положил руки на виски, посылая экстрасенсорное сообщение людям X. «Все люди X должны одеться и явиться в ангарный отсек через 5 минут». Когда двое взрослых повернулись, чтобы выйти из Церебро, Ксавьер поднял руку. «Арара, мне нужно поговорить с тобой быстро. Слушаю вас». Когда она повернулась к своему наставнику, он вздохнул. Арара, мне нужно, чтобы ты связался с Джинной Дугласом. Это так серьезно? Поразилась она. Боюсь, что да, моя дорогая. Есть причина, по которой мутанты уровня Омега так редки, потому что такая сила в чьих-либо руках может легко привести к катастрофе. Обычно Чарльз не хотел бы просить Дугласа о помощи, тем более что он был причиной того, что Джин и Китти решили уйти, и он даже оставил зерно сомнения в своих людях X. Он мог видеть это потому, как они отстранились от него, и не мудрено, ведь он всегда старался держать их мысли в узде. Очевидно, что мысль о том, что он потенциально может копаться в их разумах, вызывала у них дискомфорт. Самого Чарльза бесконечно раздражало то, что о нем думали таким образом, особенно когда он мог слышать эти мысли. Аврора кивнула на это, ее глаза опустились, она быстро поняла, что это значит. «Вы хотите, чтобы они помогли нам остановить это, если оно окажется враждебным?» — сказала она, и пожилой мужчина снова кивнул, надеясь, что они согласятся помочь им. Люди X начали собираться в ангарном отсеке, несколько людей X бормотали или оглядывались в замешательстве, пока Логан и Ксави поворачивались к ним, а телепат смотрел на команду с серьезным выражением лица. Церебро обнаружил новую мутантную сигнатуру, она находится в Египте, в городе Гиза. Сигнатура принадлежит женщине по имени Ванда Максимова, она мутант уровня Омега, так что нам нужно быть осторожными. Видя встревоженные лица его учеников, он понимал, что все знали, что мог сделать мутант уровня Омега, так как они все слышали историю о том, как Феникс впервые появился в теле Джин. Мало того, она, кажется, с четырьмя другими мощными мутантами. Если дело дойдет до драки, мы будем вынуждены нейтрализовать ее и вернуть с собой. В этом случае нам потребуется иметь равные силы. Лондон. Клуб адского пламени. Вернувшись в Лондон, Шоу уже ждал с десятками солдат, которые держали оружие наготове. Как лидер внутреннего круга клуба адского пламени, Шоу начал планы по господству над миром с помощью силы, денег и власти. После того, как он обнаружил, что он мутант, способный поглощать энергию, его сила заставила его поверить, что мутанты превосходят людей и должны управлять ими. Его способности позволили ему поглощать энергию во всех ее формах, пропорционально увеличивая все его физические параметры, пока, наконец, он не метаболизировал ее. Из-за этого его было чрезвычайно трудно победить в бою, так как вся кинетическая сила вражеского удара или снарядов – это еще одна форма энергии, которая в конечном итоге будет сведена на нет, одновременно усиливая его. Это даже позволило ему сохранить свою молодость, и с годами он обнаружил, что его тело усваивает больше энергии, чтобы омолодить себя, тем самым продлевая свою молодость, жизненную силу и общую продолжительность жизни пропорционально накопленной энергии. Он понимал, что при непрерывном поглощении энергии он может жить практически вечно. Его связи с высшими должностными лицами корпорации и правительства, приобретенные через клуб и благодаря его должности генерального директора Шаф Индустриис, сделали его могущественным врагом. Но против угрозы, о которой его предупредили, он счел благоразумным принять некоторые меры предосторожности. Фрост предупредил его, что что-то приближается к нему, и это что-то очень мощное. Несколько часов назад она уловила мощную психическую сигнатуру, направленную на них, и с тех пор она чувствовала себя неловко. И хотя их план состоял в том, чтобы она спряталась и ждала, чтобы устроить засаду на любого, кто появится, план по-прежнему оставлял их уязвимыми для нападения. Ее чувства кричали ей, чтобы она убегала, поскольку предчувствие усиливалось. «Я вернусь через несколько минут. Мне нужно выпить», — вдруг сказала она, прежде чем встать, чтобы уйти. Шоу едва узнал ее, когда она поднялась по лестнице выпить. Его разум все еще был занят мыслями, поскольку он задавался вопросом, кто мог прийти за ним. Клуб, в котором они собирались, располагался под элитным клубом для богатых и знаменитых. Это делает его идеальным местом, чтобы скрыть их более гнусные действия. Через несколько минут он поднял голову, услышав шаги. Он поднял взгляд, ожидая, что Фрост уже должна была вернуться, но вместо этого он чуть не выплюнул виски, которые потягивал. Он был удивлен видом вошедших. Одним из них был синий инопланетянин в доспехах. Шоу на мгновение уставился на него, затем начал внимательно изучать человека, стоящего рядом с ним. Это был молодой человек лет 35, в шлеме и плаще. Он выглядел устрашающе знакомым, и через несколько мгновений: «Ах, Эрик, давно не виделись. Какой приятный сюрприз. Ты отлично выглядишь для 80 лет. Давай, скажи мне, в чем твой секрет? Затем он бросил взгляд на Апокалипсиса. Я вижу, у тебя тоже появились новые друзья. Он случайно не из группы Блуйман? Спросил Шоу, вставая, чтобы подойти к дуэту. Магнето стиснул зубы от гнева, когда наконец увидел убийцу своей матери. Все эти годы он искал его, и Шоу, казалось, не постарел ни на день с тех пор, как видел его в последний раз. На его убийственный взгляд Шоу ответил сожалением. Это из-за того, что случилось в лагерях. Что ж, мне очень жаль, Эрик, мне правда жаль. Но все, что я делал для тебя, чтобы раскрыть твою силу, чтобы ты принял ее. Улыбка Шоу была такой же холодной, как и его глаза. Не сводя глаз с Шоу, Магнето сделал шаг ближе к нему. Когда перед его мысленным взором вспыхнуло лицо его матери, кровь хлынула из дыры, отмеченной на ее лбу. Отвечая на подход Магнета, Шоу дал сигнал своим телохранителям вступить в бой. Выстрелы орудий гремели, как гром. «Один», — сказал Магнета, делая шаг. Пули гремели, как пушечный огонь, вылетая сотнями в его сторону. Эрик встал перед ними и остановил их взмахом руки, а затем отбросил назад ударом кулака, пронзив тела мужчин их собственными пулями. Каждый человек падал один за другим, как костяшки домино. Шоу был единственным, кто остался стоять. Казалось, он совсем не пострадавшим от обстрела. Шоу обернулся, по-видимому, не заботясь об их смерти. «Ах, как жаль, что они тоже были моими лучшими парнями». «Два», — сказал Магнета, делая второй шаг вперед. Шоу пожал плечами. «Ну что ж, я думаю, это было слишком, чтобы просить их пойти против кого-то вроде тебя». «Три», — сказал Магнета окончательно. «Ты не можешь причинить мне боль, Эрик. Это я сделал тебя», — сказал Шоу. «Все, что ты делал, делало меня сильнее. Это сделало меня тем оружием, которым я являюсь сегодня. Это правда. Я знал это все время. Ты мой создатель. Но, к сожалению для тебя, ты создал монстра», — сказал Магнета. Легким движением руки в его руке появилась металлическая монета. Та самая монета, которую Шоу сказал ему переместить много лет назад. В его руке монета превратилась в лезвие бритвы, и, прежде чем Шоу успел среагировать, металлические щупальца вырвались из потолка и остановили его. «Сейчас я досчитаю до трех и передвину монету», — сказал он, повторяя слова Шоу, сказанные ему в тот день. Монета начала двигаться к нему с мучительно медленной скоростью. Это было грамотное использование слабости Шоу, атака без кинетической энергии. Если кто-то не применит никакой силы при нападении на него, он может легко получить ранение или погибнуть. Пока Магнета считал, монета приближалась к Шоу все ближе и ближе. Глаза Шоу могли только расшириться от страха и паники, когда он увидел приближающуюся к нему смерть. Он никогда не думал, что Эрик узнает секрет его слабости. Он был силен до тех пор, пока он имел возможность поглощать какую-либо силу или кинетическую энергию. Тогда его силы были почти безграничны, но теперь его способность бесполезна. «Эрик, подожди, мы можем поговорить об этом», — сказал Шоу, изо всех сил пытаясь вырваться из удерживающих его металлических тросов. Магнета, не обращая внимания на мольбы и призывы Шоу, продолжал двигать монету к нему, все время считая. Все тело Шоу содрогнулось, когда монета, не колеблясь, прошла сквозь его шею. Когда монета движется очень медленно, без какого-либо кинетического трения, кровь капала по подбородку Шоу. Для Эрика было нереально видеть его таким. Человек, превративший его жизнь в ад. Человек, которого он считал адвокатом дьявола, теперь был таким беспомощным и слабым. «Я сделал тебя сильным». «Нет», — вдруг сказал Апокалипсис, — «это я сделал его сильным». Без колебаний, острая как бритва, монета пронзила шею мужчины, пробив кожу и наблюдая, как из раны течет багровая струйка. Шоу попытался заговорить, но изо рта у него вырвались только задыхающиеся влажные бульканье крови. Эрик взмахнул кулаком и ударил мужчину прямо в грудь, повалив его на землю. Он не сводил глаз, даже когда Шоу начал трястись, даже когда поток крови хлынул водопадом, даже когда он смотрел, как жизнь угасает в его глазах. «Эрик», — позвал его Апокалипсис, — «давай пошли». Когда все закончилось, он снова повернулся к Апокалипсису, чьи глаза переместились с трупа на него. Он улыбнулся ему и подошел к трупу. «Его сила сослужит нам хорошую службу. Идите, мои всадники, наши гости ждут нас», — объявлен Апокалипсис. Гордо и торжественно объявил Апокалипсис. Затем он, увидев вопрошающий взгляд Магнета, и объяснил: «Наши братья кажутся нетерпеливыми, Я чувствую их в нашем доме». На лице Магнета появилась холодная улыбка, и с нескрываемой злобной радостью сказал: «Ах да, я давно хотел увидеть старого друга».